Некоторые дамы отвергали гения, называя его уродом или полусумасшедшим. Иначе обстояло дело с Терезой Брунсвик, которой Бетховен давал уроки музыки. К примеру, идиллическая четвертая симфония своим замыслом обязана пребыванию Бетховена в венгерском имении аристократического семейства Брунсвик летом 1806 года. Как уже говорилось, Бетховен глубоко почитал творение Гёте, и наиболее заметным произведением, навеянным образами, созданными великим поэтом, стала музыка к его трагедии «Эгмонт». Однако изысканные манеры Гёте и резкость поведения композитора не способствовали их сближению. «Его дарование поразило меня чрезвычайно, но, к сожалению, он обладает неукротивым нравом, и мир ему ненавистен», пишет Гёте в одном из своих посланий. Сейчас прозвучит увертюра из музыки к гётевскому «Эгмонту». А вот с эрцгерцогом Рудольфом, как ни странно, Бетховена связывала искренняя дружба. Рудольф был сводным братом австрийского императора. В 16 лет эрцгерцог начал брать у композитора уроки игры на фортепиано. Несмотря на огромное различие в социальном положении, учитель и ученик испытывали друг к другу добрые чувства. Являясь на уроки во дворец эрцгерцога, Бетховен должен был проходить мимо бесчисленных лакеев, называть своего ученика «Ваше Высочество» и бороться с его дилетантскими замашками. И все это Бетховен проделывал с удивительным терпением. По заказу эрцгерцога великий композитор создал немало превосходных произведений, в том числе торжественную мессу «Солемнис», а позднее благодарный Рудольф учредил нечто вроде стипендии для композитора, который прославил Вену, но не получал поддержки от ее властей. Вообще Бетховен извлекал для себя немалую материальную пользу из общения с аристократами и любезно выслушивал их комплименты, частично скрывая свое презрение придворному блеску. В последние годы жизни материальное положение композитора заметно улучшилось. Издатели буквально охотились за его партитурами и заказывали все новые сочинения. Заботливые друзья Бетховена, видя беспорядочный и полный лишений образ жизни музыканта и слыша его жалобы на то, что его обобрали, не могли понять, куда же девает он деньги. Бетховен стал беспричинно подозрительным и был готов обвинить в воровстве любого человека из своего окружения. На самом же деле композитор тайно откладывал деньги для своего 10-летнего племянника Карла. При этом любовь Бетховена к мальчику, стремление обеспечить его будущее, вступили в противоречие с недоверием, которое композитор испытывал к матери Карла. В эти поистине трагические годы все силы Бетховена уходили на то, чтобы добиться полного опекунства над племянником, и поэтому он сочинял крайне мало. Глухота же к этому времени стала практически полной. Вскоре Бетховену пришлось целиком перейти на общение с собеседниками при помощи бумаги и карандаша. Сохранились даже его так называемые разговорные тетради. Полностью погруженный в работу над грандиозной девятой симфонией, композитор вел себя странно, внушая тревогу посторонним людям тем, что он пел, завывал, топал ногами и вообще казалось, будто ведет смертельную борьбу с невидимым противником. Последние квартеты и фортепианные сонаты Бетховена, необычные по форме и стилю, казались многим современникам произведениями умалишенного. Вместе с тем, венские слушатели признавали благородство и величие новой бетховенской музыки, а наиболее дальновидные чувствовали, что имеют дело все-таки с гением. К 1824 году на премьере девятой симфонии с ее хоровым финалом на текст оды Шиллера «К радости» Бетховен стоял рядом с дирижером. Зал был покорен мощной кульминацией в конце симфонии. Публика буквально неистовствовала. Но Бетховен ничего не слышал, а потому и не оборачивался. Пришлось одному из певцов взять композитора за руку и повернуть лицом к слушателям, чтобы он поклонился. Судьба других поздних произведений была более сложной. Прошло много лет после смерти Бетховена, и только тогда наиболее восприимчивые музыканты начали исполнять его последние квартеты и фортепианные сонаты, открывая людям эти наивысшие и прекраснейшие достижения композитора. Иногда поздний стиль Бетховена характеризуют как созерцательный и несколько абстрактный, однако на самом деле эта музыка – неиссякаемый источник мощной и разумной духовной энергии гения. Доподлинно известно, что в отличие от своих непосредственных предшественников Гайдна и Моцарта, Бетховен сочинял с определенным трудом. Его записные книжки показывают, как постепенно, шаг за шагом, из неуверенных набросков возникали грандиозные композиции, отмеченные редкой красотой. Бетховен всегда творил музыкальное пространство силой ума и собственной воли. Он предвосхищал и создавал те художественные направления, которые стали определяющими для музыкального искусства XIX века. Глухота Бетховена стала продолжением его одиночества. 24 марта 1827 года Бетховен в последний раз причастился. Была гроза, молния со страшным громом ярко осветила комнату умирающего композитора. Бетховен открыл глаза, поднял правую руку и вытянул вверх сжатый кулак. Лицо его было строгим и угрожающим. Когда же рука упала на постель, он перестал дышать, и сердце его уже не билось. Звучит всемирно известная пятая симфония великого мастера, про которую он сказал: «Так сама судьба стучится в дверь».